Глава 36. София. Мне до сих пор не верится, что он приехал. Такой весь из себя взрослый. Они с Марком вообще выглядят немного старше своих лет. Но Сашка... Эх. Наверное, я могла бы в него даже влюбиться. Притягательный, в меру жесткий, бесспорно сексуальный. Он умеет быть серьезным, когда это необходимо, но и уходит в отрыв в кругу близких друзей не хуже. Саш! Смеюсь, вспомнив один момент из далекого детства. «А помнишь, как твой отец заставил нас маршировать 2 часа на жаре, периодически обливая водой шланга у вас на даче?» «О да!» Друг тоже рассмеялся. «Такое забудешь. Твоя мама после этого месяца на него обижалась, считая, что для девочки это было жестко». «Ага». Прячу лицо в ладошках, вытирая выступившие слезы. «А папа, наоборот, сказал, что отдаст меня Денису на перевоспитание на неопределенный срок. Ему тогда тоже досталось». Но согласись, малая, яблоки у соседа были гораздо вкуснее наших. Из отца тот еще садовник. И машину вновь наполнил громкий смех. Так, смотрит он строго, паркуясь недалеко от универа. Вести себя хорошо, занятия не прогуливать. Я сейчас по делам, а вечером, как договаривались, встречаемся у входа в инферно. Пока. Открыла дверь, чтобы выйти. Эй! Возмущенный окрик. Ничего не забыла? Показывает пальцем на свою щеку с двухдневной щетиной. Я скривилась, но быстро поцеловала друга. «Другое дело. Я побреюсь к вечеру», — клятвенно заверяет и трогается с места, захлопывая пассажирскую дверь уже на ходу. Мне его не хватало. И вот таких вот моментов, от которых становится тепло внутри и сразу хочется быть чуточку лучше. Решила не подводить Сашу и быть умницей. Потопала на лекции, честно отсидев их все. Между парами болтала в социальной сети с Алисой, обсуждая, кто в чем пойдет вечером, и в целом планы на него. Настроение стало портиться лишь, когда я подошла к выходу из учебного заведения. Вспомнила, что забрать меня должен совсем не друг детства, а Давид. Еще странный Эмин привязался. Сама дура. Не надо было садиться к нему в машину. Теперь хрен отвяжется. Не успела выйти, как наткнулась на сверлящих друг друга ненавидящими взглядами мужчин. Эмин обманчиво расслабленно облокотился на борт своей машины, скрестив ноги в районе щиколоток. А вот от Давида во все стороны разлетаются невидимые искры. Кто-то из ребят, выходя следом, слишком громко хлопнул дверью, и мужчины синхронно повернулись ко мне. Зеленые глаза Давида прищурены, брови чуть сведены к переносице, зубы сжаты. Это видно по напряженной шее и челюсти. От огненного взгляда темных глаз Эмина все внутри сжалось в тугой комок. Снова это противное липкое чувство поползло по позвоночнику. Дыхание изменилось, оно стало частым и прерывистым. В сознание откуда-то взялся страх, не дающий мне сделать и шага им навстречу. Почему? Никак не выходит понять, но ситуацию спасает Давид. Как же я ему благодарна. Он быстрым шагом преодолевает бетонный плац. «Иди сюда!» — крепко прижимает к своей груди. Я слушаю стук бешено колотящегося сердца, синхронизирующегося с моим. Становится легче. «Поехали! Тебя очень хочет видеть Феликс, он в больнице!» Слышу, как сквозь вату. «Как в больнице?» Внутри что-то обрывается и падает вниз. Наверное, это то самое настоящее чувство, которое я испытываю к своему голубоглазому кошмару. «Избили! Поехали, маленькая! Все увидишь сама!» Я цепляюсь обеими руками за его ладонь. Мы равняемся с Эмином. Дыхание замирает, образовывая в груди ком. Похоже, я схожу с ума, и мне вновь нужно к Карине, старому семейному психологу. «Соня!» Бархатный голос бьет по натянутым нервам. «Можно тебя на минутку, девочка?» «Нельзя!» — рычит Дэйв, подталкивая меня к своей машине. «О, я смотрю, вы помирились. Жаль!» — искусственно вздыхает этот неприятный тип. «Но не пропадать же цветам!» Он достает из салона огромный букет, состоящий из белых и синих роз. Мужик помешан на этом цвете. Сразу вспомнилась рубашка и визитка. «Это тебе! Держи!» Протягивает мне букет. А я вопросительно смотрю на Давида, словно спрашивая разрешения. Нам скорее нужно к Лексу, а значит, я сделаю очередную глупость, чтобы быстрее все это закончилось. Спасибо. Обойдя Дэйва, приняла цветы у Эмина. Но больше не надо вам приезжать. Стараюсь смотреть ему в глаза и не дрожать коленями так позорно, но это все равно происходит. Сонь. Мужчина старается тепло улыбнуться, а Давид не давит на меня, давая шанс принять верное решение. «Ты меня боишься? Почему? Я же ничего плохого тебе не сделал!» «Я не боюсь. Место страха занимает злость. Просто не люблю, когда мужчина не понимает слова «нет». Эмин, вы интересный, я бы даже сказала, красивый мужчина, но не для меня. Очень прошу вас больше не появляться в моей жизни, иначе я буду вынуждена сказать отцу. Я прошу у тебя шанс. Один, единственный. Мы просто поговорим, и после ты примешь окончательное решение. Давит он своим обаянием и характером. Этот человек точно не привык получать отказы. Мы пообедаем в любом ресторане города, в любое удобное тебе время. Пожалуйста, девочка, просит Амин. Мне многое нужно тебе рассказать. Хватит. Давид срывается. Она сказала свое слово, непонятно? София. Бархатный голос направлен строго внутрь меня. Мне нужен один разговор. Мой номер у тебя есть. Скинь сообщение, как будешь готова. Я с тобой заеду. Он чему-то победно улыбнулся, глядя поверх моей головы, сел в машину и покинул нас. «Не вздумай, слышишь меня?» Давид оказывается перед моим лицом. «Если я узнаю...» Я и не собиралась. Отгоняю очередное наваждение, пришедшее на место страха и злости. «Надеюсь, ты не совсем дурная. Садись в машину. Лекс уже заждался». Мужчина открывает передо мной дверь своего Aston Martin. Как только я убираю вторую ногу, хлопает ею так громко, что стекло остается на месте лишь чудом.